но не таковы их предшественники. Они под корень рубят все, что создали предыдущие поколения и их современники, без жалости, без разбора. Почему? Все просто. Типичный пример человека, не нашедшего себя в мире. Психологически куда проще объявить мир несовершенным и попытаться переделать его по своему образу и подобию, чем меняться самому. В душе-то они убеждены, что в состоянии построить новый, прекрасный мир, хотя ничего они не могут, кроме как разрушать. Это и делают своей главной задачей. Плохому танцору мешают, пардон, так и этим горе-строителям все время что-то мешает, то естественная потребность людей в еде, то непролетарская образованность интеллигенции, а создавать они способны только некие подобия того, что уже было до них. Вот даже Ленин, гений разрушения, когда полностью победил все, что ему якобы мешало, не додумался ни до чего, кроме упрощенной модели рыночной экономики, которая существовала и прежде. И что? Ничего. Но разрушители расчищают поле будущему диктатору, а потом их уничтожают. Безжалостно. Потому что диктатор знает, насколько они деструктивны, как опасны и для самих себя, и для общества. Как попал Сталин в эту кампанию? В молодости часто возникает иллюзия, что мир надо разрушить до основания, а затем умный человек потом остывает, а очень умный учится использовать поделыцыков в своих целях, чтобы потом выкинуть их как ненужную ветошь. Так вот оно что. Мы все попали в маленькую идеологическую ловушку. Мы говорим коммунисты, большевики и не подозреваем, что между теми, кто крушил Российскую империю, и теми, кто будет строить СССР, разница громадная. Совершенно разнонаправленные векторы развития. А кто из них мои враги? И те, и другие. Одни хотят просто разрушить тот мир, в котором я живу. Пусть этот мир несовершенен, но он мой. Я люблю его. Я люблю Петербург, Ниццу, Лондон, Токио и еще тысячи его городов. Мне нравится этот мир. И я сделаю все, чтобы сделать его хоть немного лучше. И уж точно я должен воспрепятствовать реализации безумных планов. Другие хотят диктовать мне, что делать, как думать, кого любить и что ненавидеть. Да еще требуют, чтобы я все это делал искренне, с восторгом, впадая в экстаз перед портретом вождя и учителя. Нет, господа, не выйдет. Я буду сражаться с вами до конца. Я свободный человек. Я буду жить так, как считаю нужным, и встречу вас с мечом в руке, если придете устанавливать свои порядки. И я убью тебя, Павел, если ты снова встанешь на моем пути. Ты не разрушитель, ты созидатель, но созидатель тюрьмы. Ты пошел к большевикам не ради их безумной программы разрушения. Ты видел перед глазами ту сталинскую империю, в которой мечтал жить. У тебя просто нет душевных сил, чтобы принять ответственность за собственные поступки. Да, это труднее, чем пойти на пулеметы во имя светлой идеи. Ты решил найти хозяина, великого вождя и учителя, который примет на себя ответственность за твои поступки, скажет, что надо делать. За это ты даже готов рабски служить ему. Пусть, это твое право, быть рабом. Но тебе мало этого, ты хочешь сделать рабом и меня. Тебе неприятно, что не все разделяют твои взгляды, что есть люди, которые думают по-другому. Не выйдет, Павел. Ты можешь меня убить, но не покорить. Я не материал для твоих экспериментов. Я сам определяю, что мне делать в жизни, и отвечаю за свои поступки. И я окажу сопротивление. Как? Пушки, пулеметы, обученные полки, этого недостаточно. Превращаясь в военный лагерь, мы сами создаем систему, подобную сталинской. Надо жить свободно. Я отбил первую атаку врагов, что же мне теперь, все время размахивать мечом на бруствере и улюлюкать? Зачем? Я заслужил право жить как хочу и теперь могу заняться своим делом, создать семью. Я не прекращаю борьбу. Я организую предприятие, которое укрепит экономику моей страны. Я дам людям рабочие места с достойной оплатой. Я буду производить качественные товары, которые нужны народу. Может быть, это будет более страшный удар по идеологии рабства, чем все походы белых армий. Я докажу, что можно жить свободно, богато, уважая себя и других. Алексей остановился и снова осмотрелся, щурясь от лучей заходящего солнца. Купальщики потихоньку расходились по своим отелям. Алексей обнаружил, что уже подошел к своей гостинице. С наслаждением вдохнув свежий морской воздух, он повернулся и направился к входу. У подъезда стояло такси, два билбоя выгружали многочисленный багаж приехавшего семейства. Алексей посмотрел на вновь прибывших. Ближе к нему стоял статный мужчина лет 50, одетый в костюм тройку, шляпу и лакированные туфли, с бородой и усами. Рядом с ним надменно наблюдала за суетой служащих отеля дамы лет 40. Она была облачена в просторное кремовое платье и широкополую шляпку. Чуть поодаль восторженно разглядывала набережную с фланирующей по ней публикой миловидная девушка, на вид лет 20-22, в легком белом платьице и шляпке. Внезапно порыв ветра сорвал шляпку с головы девушки и понес в сторону Алексея. «Ах, боже!» – воскликнула она по-русски. Алексей поймал шляпку в воздухе и, широко улыбаясь, направился к вновь прибывшим. «Прошу вас, мадемуазель», – вернул он девушке головной убор. «Будьте осторожнее, здесь, у моря, бывают сильные порывы ветра». Девушка почему-то смутилась, сделала книгсон и произнесла: «Мерси». «Благодарю вас», – произнес мужчина, приподнимая шляпу. «Позвольте представиться. Василий Семенович Коковцев, вице-президент Петербургского торгово-промышленного банка. Моя супруга Елена Петровна, дочь Екатерина. Вы, позвольте узнать, из Северо-России или из Крыма? Очень приятно». Алексей приподнял шляпу. «Генерал-майор Северо-российских вооруженных сил в отставке Алексей Татищев. Генерал». На лице Елены Петровны выразилось чрезвычайное удивление. «Простите, но по вашему возрасту этого не скажешь». «Извините», – произнес ее супруг, – «не вы ли тот самый Алексей Татищев, который возглавлял управление госбезопасности до июля прошлого года?» «К вашим услугам», – утвердительно кивнул Алексей. «Чрезвычайно рад знакомству», – улыбнулся Коковцев. «Вы остановились в этом отеле?» «А да», – подтвердил Алексей, – «замечательное место, сущий рай. Мы здесь отдыхаем каждое лето, с 1899 года». Надменно проговорила мадам Коковцева. «Только с 15 по 19 по независящим от нас обстоятельствам не удавалось». «Искренне завидую», – вежливо произнес Алексей. «Долго ли вы намерены оставаться в Ницце?» – осведомился Коковцев. «Через неделю выезжаю в Женеву, а оттуда, в Петербург», – проговорил Алексей. «До этого момента, к вашим услугам». Он украдкой бросил взгляд на дочку супругов Коковцевых и лишний раз отметил, что девушка чрезвычайно хороша собой. Через 2 часа Алексей спустился в ресторан отеля ужинать. Проходя мимо столиков на террасе, он тщетно искал свободного места, когда вновь увидел семью Коковцевых, очевидно дожидающихся заказа. Глава семейства поднялся со своего места, помахал рукой и произнес: «Присоединяйтесь к нам, генерал». «Благодарю вас, вы очень любезны», – отозвался Алексей, подходя к ним. Он раскланялся с главой семейства, галантно поцеловал ручки мадам Коковцевой и почему-то вновь зардевшейся Екатерине и опустился на единственный свободный за их столиком стул. К ним тут же подскочил официант, и Алексей сделал заказ. «Простите, вы не родственник известного историка Татищева?» – осведомился господин Коковцев. «Увы, очень дальний», – сделал печальное лицо Алексей. «А вы, простите, не родственник того Коковцева, который был министром финансов в правительстве Николая II? Это мой дядя», подтвердил Коковцев. «Давно ли вы в Ницце? Бывали здесь прежде?» «Неделю», — отозвался Алексей. «Здесь просто замечательно. Увы, прежде мне здесь бывать не доводилось». «Вы прибыли из Петербурга?» — поинтересовалась госпожа Коковцева. «Нет, мадам», — произнес Алексей, — «из Мадрида. Я, знаете ли, путешествую. Прежде чем оказаться в испанской столице, я побывал в Лиссабоне, пересек Соединенные Штаты от Сан-Франциско до Нью-Йорка, а до этого провел 10 месяцев в Японии, на острове Хоккайдо, изучая джиу-джитсу под руководством великого мастера этой борьбы Сокаку Такеда». «А во!» Брови господина Коковцева взмыли вверх. «А вы, оказывается, отважный путешественник, господин Татищев. В путешествии на современных транспортных средствах, в каютах и купе первого класса нет особого подвига», пожал плечами Алексей. «Но прожить в дикой азиатской стране, занимаясь этой невероятной борьбой, действительно подвиг», – произнесла мадам Коковцева. «О, мадам!» – воскликнул Алексей. «Япония вовсе не дикая страна, а, напротив, государство с очень древней и глубокой культурой. Что же касается борьбы, то это очень эффективный и красивый боевой стиль, вполне приемлемый для людей всех народов. Но там все так не по-европейски», – поморщилась мадам Коковцева. «Европейский путь – далеко не единственный и далеко не идеальный способ развития цивилизации», – улыбнулся Алексей. «Вы знаете, по пути в Японию я посетил Грецию и Египет, был в Афинах, в долине Гиза, в Луксоре и понял, насколько античный мир отличался от нашего. Притом отличался именно взглядами людей на жизнь, иными жизненными установками. Но ведь мы восхищаемся столь многими достижениями этих цивилизаций. Но, может, это отличие объясняется лишь их отсталостью, произнесла мадам Коковцева. Полюбуйтесь их произведениями искусства и архитектуры, и вы поймете, что об отсталости сознания говорить не приходится. Возможно, они даже опережали нас в некоторых вопросах. И в чем же вы видите недостатки нашей европейской цивилизации? Осведомился господин Коковцев. Есть много проблем, проговорил Алексей, но главное, пожалуй, в том, что мы утратили способность жить в гармонии с природой. Мы относимся к ней хищнически, живем за ее счет, растранжириваем ее богатство, ничего не создавая взамен. Все это кончится очень плохо. Среднестатистический европеец убежден, что он венец творения и вправе вмешиваться в любые мировые процессы. Поэтому, если не остановимся, мы неизбежно приведем наш мир к глобальной катастрофе. Считайте, что в Японии этого нет, поднял брови господин Коковцев. В японской традиции этого нет, уточнил Алексей. Сама Япония сейчас уверенно становится на европейский путь и многое теряет из-за этого. Но японская философия содержит постулаты, позволяющие человеку жить в гармонии с собой и природой. Я более чем убежден, что, пройдя свой путь развития и столкнувшись со многими сложностями, наша цивилизация обязательно востребует тот опыт, которым уже сейчас обладают японцы. Но вы ведь не будете отрицать, нахмурился Коковцев, что именно европейская цивилизация дала миру столько необычайных технических достижений. Что же нам отказаться от них в угоду идеи гармонии с природой? Ни в коем случае, покачал головой Алексей. Но как правда всегда лежит посередине, так и лучшие способы развития человечества находятся на стыке культур. Любая цивилизация имеет свои сильные и слабые стороны. Объединившись, мы сможем сложить все лучшее, что имеет каждая из культур. Вы чрезвычайно интересный собеседник, откинулся на спинку стула Коковцев. Я был бы рад подробнее обсудить с вами эти темы и здесь, и в Петербурге. Вы будете желанным гостем в моем доме. Да, генерал, закивала мадам Коковцева, всегда будем рады видеть вас. Это было бы неплохо, подумал Алексей, косясь на юную Катю Коковцеву, рассматривавшую его с явным интересом. Вслух он произнес: почту за честь. Выбравшись из битком набитого людьми трамвая, Павел быстрым шагом пошел по улице, подняв воротник пальто и надвинув кепку на глаза. Мелкие капли обильно сыпались с серого московского неба. «Черт побери», — раздраженно думал он, — «когда наконец распогодится. Надоело, уже две недели дождь стеной. Комната в коммуналке, склоки с соседями из-за невыключенной в туалете лампочки, скучная работа. Почему, зачем, для чего? Был бы прок. Я готов переносить любые лишения, готов подвергаться самой большой опасности, но только ради великого дела. А здесь я не нужен. Даже Питер обращается ко мне все реже. Один интерес остался – тренировки со Спиридоновым. Но какой в них прок, если я не смогу применить эти навыки в реальных боях с врагами? Я загниваю здесь, меня поглощает быт. Я хочу сражаться, а меня гноят в канцелярии, заставляют разбирать заявки английских, эстонских и шведских коммунистов на отдых в Астрахани и Новороссийске. Астрахани и Новороссийске. Если бы не Алексей, они бы ездили отдыхать в Крым, в Красный Крым. А сейчас сами слова Крым и Симферополь, синонимы контрреволюции и белого движения. Врангелевцы объявили о создании собственного государства, строят укрепрайны, возводят заводы, готовятся к новым боям. Врангель создал гражданское правительство, провел денежную реформу, установил новую налоговую систему. Похоже, собрался сидеть там долго. Леха прав. Крым – естественная крепость. Взять его сейчас мы не можем. Сволочь ты, Алексей. Ну и что с того, что он сейчас не у дел, в отставке? Свое черное дело он сделал. Помог установить реакционный буржуазный режим в Северо-России, спас от неминуемой гибели белых недобитков в Крыму. А я, да, я попортил ему немало крови в гражданской войне, перекрыл канал, по которому лучшие ученые страны бежали в Петербург, вот и все. Я думал, что, попав в этот мир, смогу способствовать скорейшему распространению коммунизма на всей земле, а смог лишь немного воспрепятствовать Алексею. Почему, ну почему я не включил его в расстрельные списки в 17-м? Скольких бед можно было бы избежать, сколько жизней наших товарищей сохранить? Вот он, мой враг, хитрый, умный, кровожадный. Всегда так было. Самые хитрые и изворотливые обманывали народ, заставляли его работать на себя, служить себе. Я хочу положить этому конец, установить царство всеобщей справедливости на земле, а он противостоит мне в этой борьбе. Да, он сейчас в отставке, но и я не удел. Прохлаждается Леха, наверное, в какой-нибудь Ницце. Потом откроет свое дело, наверняка будет производить оружие. Чем еще заниматься такому паразиту, ненавистнику пролетарской революции и политикану со связями? Укреплять армии наших врагов. Я знаю, мы еще сойдемся в смертельном бою. Я не пощажу его. Он противится приходу справедливого мира, в котором я хочу жить. Он не имеет права на существование. Мы не имеем права сейчас на жалость. Жалость, сострадание, все это будет потом, когда мы победим. А сейчас, бой, кровавый, беспощадный. Мои цели светлые, значит, тот, кто сражается со мной, на стороне зла. Я одержу победу. Он свернул в парадную и поднялся по грязной, плохо освещенной лестнице на пятый этаж. Там, толкнув входную дверь, он попал в огромную кухню, где не менее 7 женщин стряпали, кипятили белье, судачили. От огромных кастрюль поднимался пар, чадили керосинки. «Паша!» – закричала на всю кухню старуха Сидорова. «Вы сегодня утром опять в туалете свет не выключили». Павел бросил на нее такой взгляд, что она отшатнулась и замолчала. Пробравшись среди кипящих кастрюлей развешенного белья, Павел вошел в комнатку, служившую жилищем ему и Наталье. Жена кормила грудью месячную Розу, их первого ребенка. Она вопросительно взглянула на мужа. «Наташа», — подсел к ней Павел, — «наши дети будут жить в самом справедливом, самом светлом, самом чистом в истории обществе. Я залью землю кровью, чтобы это было так». Алексей вышел из кабинета заместителя начальника департамента учета военнослужащих запаса. Вернувшись в Петербург, он обнаружил в почтовом ящике письмо с предложением посетить это учреждение. 1 июля 2023 года была введена новая форма документов, удостоверяющих личность военнослужащих, и ему, как генералу в отставке, предлагалось обменять старые документы на новые. Бюрократическая процедура, пустая формальность. Впрочем, времени было достаточно, и уже на следующий день он явился по указанному адресу. Учитывая высокое звание Алексея Татищева, его не стали томить в очереди к регистрационному окошку, а сразу провели к заместителю начальника департамента, который, постоянно расшаркиваясь и лебезя перед ним, лично выправил все бумаги. Покончив с формальностями, Алексей вышел из кабинета, спустился в холл по скрипучей деревянной лестнице, где стояли в длинной очереди мужчины разного возраста. Алексей уже хотел пройти мимо, к выходу, но внезапно стал как вкопанный. Слева, прислонившись к стене и поигрывая деревянной палкой, какую обычно носят пожилые люди, стоял его однокашник по хельсинкскому морскому корпусу Павел Набальсин. «Паша!» Алексей направился к старому приятелю, раскрыв объятия. «Рад тебя видеть!» Набальсин оттолкнулся от стены и, заметно хромая, пошел навстречу. Они обнялись. «100 лет тебя не видел!» — воскликнул Алексей. 8, поправил Набальсин, — «с мая 15-го. И как ты жил все это время?» «Да вот», — смущенно улыбнулся Набальсин, — «ходил на Диане. В 17-м на Маанзунде немцы шарахнули снарядом. Врачи ногу спасли, но теперь, как видишь, я не бегун. Отправили в отставку с присвоением чина старшего лейтенанта. Вот, собственно, и все. А здесь ты зачем стоишь?» Набальсин отвел глаза и понизил голос, словно стыдясь чего-то. «За военным социальным пособием. С работой сейчас тяжело. Фирма, в которой я работал техником, разорилась и...» «А ну, пошли!» Алексей схватил Павла за плечо и почти силой вытолкал в коридор. Там он заговорил с напором. «Паша, ты что, не знал, кем я был, какие посты занимал? Почему не пришел ко мне? Я дворянин, а не попрошайка», — выпятил грудь Набальсин. «Ну, ты же помнишь», — смягчился Алексей, — «у тебя есть деньги, ты платишь. Когда они есть у меня, плачу я. Еще 1,5 года назад я мог устроить тебя на такую должность. Да и сейчас...» «Нет», — Набальсин решительно помотал головой, — «я не воспользуюсь твоей протекцией, как бы высоко ты ни поднялся. Это непорядочно, у меня есть гордость и честь». Алексей тяжело вздохнул. Перед его мысленным взором прошли толпы поберушек, осаждавших его все годы, пока он был приближен к президенту. «Черт», — подумал он, — «всякие ничтожества не считают зазорным не то что просить, а требовать для себя доступа к кормушке, приоритета и льгот, считая себя лучшими людьми во вселенной. А как встретишь порядочного человека и захочешь помочь, так он еще и отказывается. Порядочность — редкое явление в нашем мире, и самое трагичное, что порядочные люди словно нарочно загоняют себя в невыгодные условия по сравнению с маниакально размножающимися и загребающими власти деньги прохвостами. «А ты как?» – переводя тему разговора, осведомился Набальсин. «В отставке», – бросил Алексей. «Недавно вернулся из путешествия. Побывал в Японии, проехал по Америке и Европе». «Молодец», – кивнул Набальсин. «Вот что», – проговорил после непродолжительной паузы Набальсин. «Может, ты подскажешь, куда обратиться? Есть у меня одна идея. Я работал после отставки на производстве водонапорного оборудования и обнаружил интересную вещь. Петербургская вода очень плохо очищается». «Так она же чистая», – удивился Алексей. «Но фильтруется отвратительно», – воскликнул Набальсин. «В водопроводной воде много посторонних включений. Я разработал систему фильтров, которая могла бы убрать их, не снижая полезных качеств воды. Изобретение запатентовал. Однако производители перекачивающего оборудования не хотят его применять. Говорят, что это сделает их продукцию дороже, а потребители не готовы платить больше, даже если это улучшит качество воды. Я думаю, можно добиться, чтобы муниципалитет дал заказ на установку фильтров. Муниципалитет без политического давления или без взятки не пошевелится», – скривился Алексей. «А вот что потребители не хотят, я не могу сказать. Я бы с удовольствием заплатил несколько лишних рублей в месяц, чтобы у меня дома из крана шла более качественная вода. Хотя, согласен, те, кто считает каждую копейку, платить за фильтры не будут. А вот кто с деньгами? Послушай, а устанавливать эти фильтры на водопроводные системы домов можно?» «Конечно, можно», — подтвердил Набальсин. «Тогда в чем проблема?» — поднял брови Алексей. «Можно организовать производство. Немного рекламы, и домовладельцы с удовольствием будут покупать твои фильтры. Никто не верит, что этот рынок перспективен», — пожал плечами Набальсин. «Ты же знаешь больших руководителей от коммерции. Они считают, что раз у них деньги и положение, значит, они самые умные. Без угрозы убытков и банкротства они не будут искать чего-то нового. Так ведь можно организовать производство самому», — произнес Алексей. «Проблема в том», — дружище грустно улыбнулся Набальсин, — «что мне еле хватает денег на еду, а организация производства стоит очень дорого». «Сколько?» — тут же спросил Алексей. «Несколько десятков тысяч. Точно не знаю, не считал», — пожал плечами Набальсин. «У меня все равно таких денег нет». «А ты посчитай», — предложил Алексей. «Вернее, давай посчитаем вместе. Сегодня вечером ты у меня. За окном выла декабрьская вьюга, но в квартире вице-президента Петербургского торгово-промышленного банка было тепло и тихо. Приятно потрескивали березовые поленья в камине, над рабочим столом главы семьи, заваленным бумагами, разливался мягкий свет настольной лампы. Алексей часто приходил в этот дом, с тех пор как познакомился с семейством Коковцевых в Ницце. Коковцев всегда принимал его радушно, впрочем, как полагал Алексей, не совсем бескорыстно. Было ясно, что человек, близкий к ушедшему в отставку президенту и еще недавно занимавший высокий пост, может оказаться чрезвычайно полезным в будущем. Тем более, что многие предрекали возвращение Североросского национального конгресса к власти. Это могло означать новое возвышение Алексея. Куда больше импонировал Алексею очевидный интерес мадам Коковцевой отдать дочку замуж за молодого и вполне обеспеченного генерала в отставке. Дочь Коковцевых Екатерина, с которой он провел немало часов еще в Ницце, гуляя по набережной и беседуя о всякой светской чепухе, все больше нравилось ему. Дело уверенно шло к свадьбе. Все знакомые считали их пару идеальной. Жених – человек с солидным положением в обществе. Невеста – выпускница Института благородных девиц, типичная петербургская барышня, красивая и весьма неглупая дочь представителей старой русской аристократии, столь удачно вписавшихся в жизнь нового государства. Он старался постоянно оказывать ей знаки внимания. Она тоже давала понять, что он ей не безразличен. Впрочем, делала это с соблюдением всех тонкостей аристократического этикета. Алексея устраивало, что их намечающийся брак более напоминал договор сторон, нежели плод страсти. Пройдя через горнило смут, войны переворотов, он решил, что любая страсть быстро улетучивается. Лучше сразу четко осознавать, на что идешь, договориться об условиях союза, чем обрекать себя на многочисленные выяснения отношений после того, как первое ослепление страстью пройдет. Впрочем, сегодня он пришел с целью побеседовать с господином Коковцевым как с вице-президентом банка. Он терпеливо дождался, когда закончится легкий ужин, на который каждый субботний вечер его приглашали Коковцевы, и дамы удалились в комнату-салон, чтобы проследить за сервировкой чайного сервиза, а Алексей с главой семейства, оба в дорогих английских костюмах, направились в кабинет, чтобы провести там полчаса в приятной беседе. Произнеся несколько стандартных замечаний о привратностях петербургского климата, Алексей проговорил: «Вы знаете, Василий Семенович, я решил заняться коммерцией». «Вот как?» – поднял брови Коковцев. «В какой же области? Позвольте узнать. Один из моих старинных товарищей еще по флотской службе запатентовал специальные фильтры для очистки водопроводной воды. Мы планируем начать производство таких фильтров для нужд домовладельцев Петербурга и других городов Северо-России, для чего создали акционерное общество. Патент господина Набальсина, который он внес в уставной капитал, мы оценили в 20 тысяч рублей, я внес 20 тысяч из своих личных сбережений, и еще на 30 тысяч мы привлекли средства частных пайщиков, в основном наших бывших сослуживцев. Закупили оборудование, арендовали цех, но для начала производства нам не хватает еще 50 тысяч. Это на закупку еще части оборудования и создание оборотного капитала. Мне была бы чрезвычайно полезна ваша консультация насчет того, как бы мы могли получить банковский кредит на эту сумму. Существующая процентная ставка по кредитам на 3 года, 12% годовых, великовато, да и залоги банкиры находят недостаточными, а терять контрольный пакет акций нам с Набальсиным очень не хотелось бы. Что же вы находите это дело перспективным? Поинтересовался Коковцев. Чрезвычайно перспективным, кивнул Алексей. Я знаю, что многие состоятельные люди и мои знакомые в том числе, были бы очень заинтересованы в подобной продукции. А позвольте узнать, как распределены должности в вашем акционерном обществе, осведомился Коковцев. Я... Президент, господин Набальсин, первый вице-президент, курирует вопросы производства и технологии. Ага, протянул Коковцев. А имеете ли вы расчеты перспектив продаж и планируемых прибылей, а также документ, определяющий вашу стратегию развития? Разумеется, кивнул Алексей. Было бы интересно с ними ознакомиться, произнес Коковцев. Не откажите в любезности прислать их завтра ко мне на службу. Если я найду их обоснованными, то, полагаю, смогу провести в кредитном комитете решение о долгосрочном сужении вам необходимой суммы нашим банкам под невысокие проценты. Вообще вам бы стоило сразу обратиться ко мне по поводу этого проекта. Вы ведь понимаете, что можете рассчитывать на особое отношение с нашей стороны, генерал. Твоя любимая экология, усмехнулся Генрих, глядя на Артема. Я смотрю, ты ведешь крестника по всем закоулкам, по которым ходил сам. Ну да, экология, ответил Артем, что в этом такого? Скоро для них это станет главной проблемой. Вспомни, чтобы создать нужный политический расклад к 21 веку, мы начали работать еще в веке 14. Ты сам всегда говорил, что любой общественный процесс требует постепенности и плавного течения, потому что, если он происходит взрывообразно, отрицательные последствия неизбежно велики. Говорил, усмехнулся Генрих. Только зачем ты все через одного человека делаешь? У тебя что, больше кандидатов нет? Да есть, отмахнулся Артем. Ему, правда, будет легче поднять эту фирму. Но ты ведь подстроил их встречу не только ради этого, произнес Генрих. Да и Набальсину ты начал внушать идею системы экологической очистки, когда понял, что он неизбежно пересечется с твоим крестником. Ты планируешь что-то изменить в нем, а не с его помощью. Я прав, в общем, да, кивнул Артем. Я полагаю, когда он выполнит свою задачу, то вполне сможет присоединиться к нам. К концу века противостояние с коммунизмом будет уже не актуально. Борьба с экстремизмом – это тоже не слишком долгосрочная задача. Я хочу, чтобы он работал над действительно важными проблемами. Вряд ли он будет готов прийти сюда психологически, поморщился Генрих. Почему? – удивился Артем. Он быстро растет, совершенствуется. Он получил возможность учиться у трех мастеров высочайшего класса. Чего же ему не хватает? Умение владеть страстями, произнес Генрих. Не согласен, покачал головой Артем. Он уверенно идет по этому пути. Он ставит страсти под контроль, чтобы удовлетворить свою главную страсть, победу над врагом, произнес Генрих. Он делит мир на наши и не наши. Он даже не понимает, что все горести и беды, безумное противостояние и другие многочисленные проблемы нужны ему, чтобы он развивался. Пока он видит перед собой врага, он не в состоянии разглядеть Бога. А человеку, который не ощущает единства Вселенной, путь сюда закрыт. Ему еще предстоит множество испытаний и боев», — ответил Артем. «Он поймет, не уверен», — вздохнул Генрих. «Он, как и его бывший приятель, слишком поглощен схваткой». Звуки траурного марша заполняли заледенелое пространство Красной площади, били Павлу в уши, разрывали его душу. Павла душили слезы. Он видел, как вожди партии подняли гроб с телом товарища Ленина и направились к временному мавзолею, построенному за несколько дней у Кремлевской стены. Всем своим нутром Павел ощущал горечь невосполнимой утраты, скорбь по человеку, который указал путь, объяснил, за что надо бороться и умирать. Внезапно лютая ярость захлестнула все его существо. Павел с силой сжал кулаки, чтобы не выдать своих чувств, но в душе его огненным столбом встала ненависть. «Алексей», — подумал он, — «я приду и уничтожу тебя, ты не сможешь помешать мне». В тот же миг Алексей, сидевший за столом в своей конторе в Петербурге и разбиравший калькуляции стоимости стандартных фильтров, встрепенулся. На мгновение ему почудилось, что откуда-то издалека долетел яростный крик Павла, обещавшего прийти, чтобы разрушить все созданное Алексеем, уничтожить его самого, как злейшего врага того дела, которому Павел поклялся служить всей своей жизнью. «Ну что же, Павел», — процедил сквозь зубы Алексей, — «приходи, я буду готов. У меня есть с чем тебя встретить». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.